Глава 4. Я ненавижу, когда надо мной насмехаются. Мне встречались люди, которые любят унижать остальных лишь потому, что имеют козырь в рукаве. И вот оказалось, что Мисуня одна из таких. Она специально подсунула вместо каши червяков, забавлялась моими поисками пропавшей двери и посмеялась над стремлением попасть в город. Одна туда сходила, за покупками. А теперь бабка встала возле вновь появившегося выхода и ждала, пока я подойду к ней. Где-то там старуха собиралась принести меня в жертву ради дурацких экспериментов. Но кто сказал, что я поддамся? Хоть руки похолодели, внутри все замерло, конечности не хотели шевелиться, я все равно поднялась и сделала, как она того желала. Выйдя на улицу, с трудом не пустилась в бегство. Но я вовремя спохватилась, рассчитывая на более подходящий момент. На улице моросил дождик. Я подставила лицо под его теплые капли. Хотелось, чтобы он смыл все негативное, так и липнувшее ко мне последние 2 дня. Но сколько капли не ударялись о кожу, лучше не становилось. В темноте сквозь полупрозрачную завесу дождя с трудом различалась окрестность. Совсем недавно, вроде бы 2 дня назад, я пришла сюда сама, но ничего знакомого сейчас не заметила. Тогда меня слишком поглотили мысли о родителях, и сейчас я чуть было не впала в уныние. «Чего встала?» — подтолкнули меня сзади. «Пойдем». Кроссовки быстро промокли в мягкой траве. Волосы спустя пару минут начали прилипать к лицу. Была бы резинка, завязала бы их в высокий хвост. Но я потеряла ее еще до прихода сюда. Тело окончательно продрогло, и хоть дождь был теплым, это не помогало согреться. Мисуня бодро шагала в самую редкую часть леса. В руках у нее была пара склянок, на плече большая сумка, а на голове капюшон длинного плаща. Он уменьшал обзор старухи, что вселяло надежду на скорый побег. Я внимательно всматривалась в каждый куст, пыталась различить через мокрую завесу наилучший путь. Вот только деревьев в этой части леса оказалось мало. Пойди мы другой дорогой, и возможности быстро скрыться было бы больше. С каждым новым шагом моя траектория движения отдалялась от бабки. Почти случайно я начала идти по более высокой траве, ведь никто не запрещает. И так было ближе к вон тем зарослям, возле которых мы должны вскоре пройти. «Не задерживайся», — обернулась ко мне Мисуня. «И иди передо мной». «Вот мерзкая гадина. И как теперь?» Мне совсем немного оставалось до спасительных растений, но пришлось двигаться спереди. Пару раз появлялась мысль оглушить старуху, но в памяти сразу вставала зеленая дымка, сковывающая любое движение. Теперь она казалась не настоящей, обычным видением, помутнением рассудка. Магии ведь не существует. Вскоре мы подошли к каким-то развалинам. От одного их вида меня бросило в холодный пот. Из земли торчали вытянутые камни, образуя полукруг. Дальние были очень высокими, ближе к середине их собратья становились все меньше и меньше. В центре виднелась плита, на полметра возвышающаяся над землей. Держалась-то на цепях, идущих от каждого камня и из того полукруга. Только сейчас я полностью поверила, что меня собираются принести в жертву. До последнего теплилась надежда на лучший исход. Хотелось бы, чтобы старуха оказалась все таки нормальной, недвинутой, без этих наклонностей. Мисуня начала расставлять свечи и зажигать их. А под дождем те не гасли. Наоборот, они без проблем горели, как в нормальной обстановке. Вот он, шанс. И я побежала. Неслась так, словно за мной гонится свора бешеных псов. По лицу били ветки, из ниоткуда появлялись кусты. А перед глазами было только дерево, за которым я планировала спрятаться. Мне удалось добраться до него, чуть ли не упав при повороте. С непривычки после быстрого бега я рвано хватала ртом воздух. Спустя пару коротких секунд в поле моего зрения попалось другое дерево, не менее широкое, к которому я и направилась. Волосы мешали, одежда прилипла к телу, а за спиной ощущался леденящий холод. Он напоминал, на что способна салатовая полупрозрачная дымка, заставлял бежать быстрее, не останавливаться, не оборачиваться. Вперед, в темноту, сквозь нити дождя, разбрызгивая во все стороны образовавшиеся лужи. Я не смотрела под ноги, из-за чего зацепилась за торчащий корень и кубарем скатилась в неглубокую яму. Мне с трудом удалось подняться на ноги, после чего сразу же появился сковывающий холод. Тело окутала салатовая дымка, блестящая, намного ярче, чем в том доме. Меня, как обычную вещь, подняли в воздух и начали возвращать обратно. А там, в конце пути, стояла старуха с грозным видом, встречающая меня. «Куда это ты собралась?» — спросила Мисунья, когда опустила руку, позволив мне упасть у своих ног. «В туалет», — прохрипела я, окончательно лишившись возможности нормально дышать. Легкие горели от быстрого бега. На теле до сих пор ощущались отпечатки замораживающего нутро прикосновения. «Дальше сама пойдешь или помочь?» Она наклонилась ко мне. «Сама», — прошептала я. К руинам вернулись мы быстро, хоть убежала я довольно далеко. Весь путь корила себя, ведь не упади, не зацепись за корень, все бы получилось, а теперь... Неужели мне на самом деле придется стать жертвой? Разве есть возможность что-то противопоставить непонятной дымке? Оказывается, после нескольких неудач очень легко опустить руки. Я сдалась, окончательно потеряв всякое желание бороться. Значит, череда неудач сегодня завершится. Все равно на белом свете больше никого нет. Ни друзей, ни родных. Возможно, старуха лишь уколет мой палец и возьмет каплю крови. Но если верить той книге, она зайдет намного дальше и отправит меня к родителям. Я села на качающуюся плиту, по углам которой уже стояли свечи. Мне не хотелось ставить точку прямо здесь и сейчас. Но разве я что-то могу? Мне хотелось пить, есть, спать, убежать, согреться, высохнуть. Ни одно из желаний удовлетворить не удастся. Хотя я заметила бутылку с водой и принялась жадно пить. Но она не помогла справиться с жаждой. Во рту появилась вязкость, горло сковало, желудок жалобно заурчал. Я удивленно посмотрела на странную прозрачную жидкость, а затем поставила ее обратно. Мне ничего не оставалось, как лечь на плиту, сложить руки и посмотреть вверх. Я начала прощаться с небом, деревьями, камнями, воздухом, со всем окружающим. Мне не хотелось, но иначе не получится. Я не боец, не умею сражаться. Ничего не имею против магии. Со стороны слышалось бормотание. Свечи горели то ярче, то почти затухали. Мне было все равно. Голова заполнялась чем-то вязким, словно не вся вода попала в желудок, часть добралась до мозга. Мысли путались, текли медленно, оплетались грязью, словно утопая в болоте. Уже не получалось найти начало и конец какой-либо фразы. Вокруг что-то происходило. Зрение перестало улавливать даже очертания расположенных рядом камней. В какой-то момент появилось давление на грудь, но и оно быстро померкло. Я словно уже не существовала, была не здесь, погрузилась в липкую грязь, что заполнила все органы, вымазала, окутала, приняла в свои владения. Не было ни боли, ни страха, только холод. И меня тут словно больше не было. Темно. Я оказалась в полном мраке. Мне не удавалось увидеть ни своих рук, ни носа, ни хоть малейшего признака света. Было очень холодно, но не телу, душе. Она сковывалась льдом, покрывалась корочкой. Появились протяжные стоны, завывания. Они исходили со всех сторон, нескончаемо звучали в ушах, в пространстве вокруг. Казалось, до меня вот-вот кто-то дотронется, утащит за собой или разорвет на части, высосет душу до последней капли, как какой-то эликсир. «Спокойно, я ведь умерла». «Хуже уже не будет, не надо бояться». Но страх только нарастал. Я часто дышала, топталась на месте, крутилась вокруг своей оси. Какими бы ни были попытки успокоиться, ничего не помогало, становилось только хуже. Шаг вперед. Скрипнули маленькие камушки под ногой. Этот звук разнесся далеко вперед, усиливаясь в разы. В ответ ему послышалось постукивание сзади. Мне не хотелось ни с кем встречаться, поэтому я сделала еще шаг, а затем побежала. Вскоре темнота расступилась, появился туман. Он слегка светился, удивляя своим белым цветом и густотой. Теперь стало отчетливо виден тоннель. Стены его были ровно выложены каменными блоками, покрыты плесенью и грязью. Со скругленного потолка капала вода. В воздухе чувствовалась сырость, присутствовал запах чего-то старого, прогнившего. А я продолжала бежать. Шаги эхом разносились по длинному коридору. Они были настолько громкими, что могли потревожить любого обитателя этих мест. Вроде бы стоило остановиться, затаиться, стать тише воды, что капает с потолка. Но ощущалось каждой клеточкой, что сзади кто-то есть. И это гнало вперед. В стенах начали появляться ниши. Из темных проемов торчали скелеты. То были руки, ноги, иногда черепа. Мне хотелось закрыть глаза, вскрикнуть и развернуться, скрыться отсюда, чтобы не видеть эти захоронения. Но, обнаружив мрак, подступающий сзади, я передумала. Нижняя губа подрагивала, слезы подступили к глазам. Я еле сдержалась, чтобы не закричать, когда одна из костяных рук начала шевелиться и приближаться ко мне. Она дотронулась до кофты, заставляя меня отпрыгнуть и с ускорением побежать дальше. Я старалась не обращать внимания на уже часто встречающиеся подобные той тянущиеся руки. Вскоре появились и безмолвные рты, широко открывающиеся в мою сторону. Ужас нарастал с каждой секундой. А вода продолжала разрезать пространство своим капаньем. Мне срочно надо было скрыться от них. Туннель продолжался, тянулся вперед. Вокруг начал сгущаться туман. Он холодил и так продрогшее тело. И вдруг он оборвался. Я остановилась в круглой комнате. В стенах было много ниш, похожих друг на друга. В глубине их клубился туман. Слышалось шуршание, завывание. Вскоре начали появляться мертвые. Они медленно шли, опустив руки. Их черные зияющие дыры вместо глаз смотрели прямо на меня. Из моего открывшегося в ужасе рта вырывался пар. Я прижала руки к груди, пытаясь уменьшиться, пропасть, исчезнуть, не быть посреди подступающих мертвяков. Они начали тянуться ко мне, чуть не дотрагиваясь своими костяными пальцами, указывая на единственную живую среди них. Но больше они не приближались, застыли на расстоянии, образовывая клетку, из которой не выбраться. Через пару минут ходячая нежить начала расступаться, пропуская такого же мертвяка, только с короной на голове. Он гремел костями, неотрывно смотрел на меня, а после дотронулся до плеча. Цепкая хватка не позволила отстраниться, вывернуться, отступить назад. Я подумала сперва, что мертвец сломает мою ключицу, но нет, он просто смотрел мне в глаза, медленно растворяясь. В следующую секунду туннель также начал исчезать. А потом я обнаружила, что нахожусь уже в другом месте. Мертвяка больше не было, не раздавался звук капающей воды, не клубился туман, все изменилось. Это оказалась темная чистая комната. Прямо передо мной начинались ступеньки, ведущие к трону, на котором сидела прекрасная женщина. Влево и вправо тянулись подставки для свечей в виде позвонков, только черного цвета. Само помещение было вытянутым, с перегородками необычной формы, больше похожими на неровную арку, издалека напоминающую верхнюю часть лампочки. Полумрак царил только с моей стороны. За троном сверху лился свет, похожий на лунный. Он добавлял этой картине сказочности, нереальности. Серое платье подчеркивало фигуру женщины. Каждое ее движение, когда она вставала, медленно спускалась, приближалась ко мне, было пропитано изяществом, силой, неестественной грацией. Казалось, она плывет. Черные прямые волосы подчеркивали бледность кожи. Такого же цвета большие глаза пристально смотрели на меня. Страх полностью растворился. Появилось восхищение и благоговение. Стало плевать на темноту, на то, что было перед и что произойдет после. Казалось, женщина ждала меня. Она не улыбалась, не отразила на лице никакой эмоции. Она указала рукой на круглый столик невдалеке. А я не могла отвести взгляд. Меня тянуло преклониться перед ней, опустить голову, показать свое повиновение. Ведь и ее сила, божественная сила, подавляла. Это ведь та из книги, Икурия. Я дернула, чтобы опуститься на колено, но не смогла. Женщина покачала головой, плавным жестом руки приказывая подняться и все-таки направиться к столику. Потом она медленно последовала за мной и застыла, ожидая чего-то. Там лежала открытая книга. Вокруг темно, но страницы сами подсвечивались, позволяли прочесть написанное. То был небольшой отрывок, написанный красивым почерком. «Планеты, 9 штук, сойдутся в миг, услышит мир новорожденный крик. Настанет его время, будет месть, но боги скреплены обетами не лезть. Коль не получится малютке устоять, миры падут, и пустоты не избежать». Свечи подрагивали, множество огоньков отсвечивалось в глазах Икурии. В них появилась грусть. Я еще раз взглянула на стихотворение, отчетливо понимая, что это написано не про меня. Ведь кто я такая, чтобы кого-то спасать? Жаль девочку, которая уготована подобное. Слишком большой груз ответственности взвалили на нее уже при рождении. Богиня неожиданно рассердилась. Она начала тыкать в меня пальцем, ее лицо быстро преобразилось, заострилось, постарело. Волосы вмиг посидели, поднялись в воздух, стали летать сами по себе. Красивая ровная кожа покрылась мелкой сетью морщин, сразу же сменяющихся на более глубокие. Под конец ранее живая плоть вообще начала отваливаться, образуя дыры в щеках. Одежда Икурии тоже не осталась прежней. Ранее прекрасное длинное платье потемнело, начало свисать лоскутами. Тонкие изящные руки превратились в лапы мертвеца. Теперь она больше походила на тех скелетов, чем на человека. Я чуть не упала на пол от неожиданности. Былое спокойствие мгновенно улетучилось. Снова страх, снова ужас, снова леденящий душу холод. Надо бежать, но тело замерло, не подчинялось мне. Бывшая красавица начала открывать рот, показывая зияющую пустоту. Со всех сторон доносился шелест, шум. Я не сразу поняла, что она так говорила. Это был крик, который не разобрать. Богиня злилась. От кожи не осталось и следа, только потемневший череп с седыми волосами на нем и длинные руки, почти дотрагивающиеся до меня. Вскоре я заметила, что снова нахожусь в круглой комнате, но без темных ниш. Слева и справа были широкие провалы, где плескалась светящаяся салатово-черная вода. Тут не было входа, не нашелся и выход. Словно темница, куда замуровали живьем. Оставили лишь полоски с водой, зовущей приблизиться, дотронуться, погрузиться в нее. Я сделала шаг в том направлении, но вдруг появилась мертвая богиня. Она начала тыкать пальцем, заставляя меня отступить. В какой-то момент под ногами послышался треск. Я не смогла увидеть, что это, снова почувствовала толчок в грудь. Мне пришлось быстро отбежать, но в последний момент я зацепилась за что-то и упала спиной вниз. Вот только не было приземления на холодный каменный пол. Вокруг начали мельтешить разноцветные пятна, прокручивались кадры из фильма в ускорении. Звуки наполняли пространство. Появлялось много разных голосов. Они звали, кричали, смеялись, просто разговаривали, залезли в мою голову, отчего та чуть было не взорвалась. И комнаты, одна за другой, светлые, темные, покрашенные, старые, заброшенные, пыльные. Все это произошло за пару секунд. Казалось, надо что-то сделать, чтобы это прекратилось. Я лихорадочно начала придумывать возможные варианты, а потом появились воспоминания. Мама, убийство, солнце, закат. Снова началось мельтешение картинок. Меня опять куда-то несло. Старуха, жертвоприношение, дождь, странная вода. А потом я проснулась. Дождя больше не было. Звезды до сих пор скрывались за темными тучами. В воздухе стояла приятная свежесть. Я долго смотрела вверх, редко моргая. Время тянулось. Постепенно воспоминания и мысли возвращались в голову. Эмоции также начали появляться. Я жива. Я жива. Была попытка подняться, но тело, оно не двигалось. Словно не мое, словно я не умею им управлять. У меня не получилось поднять руку, вздохнуть глубже, пошевелить хотя бы пальцем. На груди были видны следы крови, невдалеке лежал кинжал. Внутри что-то переливалось, проходило сквозь все органы, подступало к горлу и волной убегало обратно. Нет, это не моя кровь. Другое, такое холодное, вызывающее дрожь, леденящее душу. Такое... Я вновь взглянула на свое тело и увидела, как по нему пробежалось зеленое свечение. И только после него появилась возможность двигаться. Эта бабка вывела меня из оцепенения. Но она лежала недалеко на земле, в круге, расписанном замысловатыми знаками. «Неужели я стала зомби?» Я потрогала руками свое лицо, шею, прижала их к груди. «Бьется! У мертвых не будет биться сердце!» Но что тогда? От появившейся мысли мне стало плохо. «Только не это!» Из глаз брызнули слезы. «Не может быть! Не надо! Не хочу!» Проговаривала одними губами. «Я ведь видела ее, богиню смерти. Именно это надо для третьего уровня, для...» «Нет! Нет!» Снова я помотала головой и спрыгнула с размеренно покачивающейся плиты. Но ноги не держали. Я упала на землю, упершись руками. И сразу же появилось ощущение, словно тело напитывается леденящей энергией. Она шла одновременно от бабки и откуда-то снизу. «Нет!» — вновь заплакала я, окончательно распластавшись на земле. «Заберите, мне не надо, не хочу!» Во мне бушевал страх за себя, за свою душу, за все, во что верю и что так ценю, С этой энергией я всего лишусь. Стану такой же иссохшей старухой, без жизненных сил, способной лишь на убийство, приношение жертв и подчинение духов. «Я не хочу быть некромантом!» — закричала в голос, ударяя кулаком по земле.